Эх, летом хорошо, а зимою славненько. Летом ты в трусах пошел, а зимою в валенках. Санки, лыжи выбирай, а хочешь, коньки возьми, в хоккей поиграй хоть раз в жизни. Летом хорошо, а зимою славненько. Летом ты в трусах пошел, а зимою в валенках. Спасибо.